Глава 5. Партия в бильярд. Едва открыв дверь в новенькую трехкомнатную квартиру Дин И, Ван учуял запах алкоголя. Дин валялся на диване перед включенным телевизором и пялился в потолок. В квартире, еще не обставленной до конца, было мало мебели и уютных безделушек, отчего обширная гостиная выглядела голой. Самой большой достопримечательностью здесь служил бильярдный стол в углу. Вану показалось, что его неожиданный визит был кстати. Дину явно хотелось излить душу. «Я купил это жилье 3 месяца назад», — сказал Дин. «И зачем только я это сделал? Неужели надеялся, что ей когда-нибудь захочется завести семью?» Он с пьяной улыбкой покачал головой. «Так вы...» Вану было интересно узнать подробности личной жизни Ян Дун, но он не представлял, с чего начать. «Она была как звезда, всегда такая далекая, отстраненная. Даже тот свет, который она изливала на меня, был холоден». Дин подошел к окну и уставился в ночное небо. Ван не ответил. Как он жалел, что никогда не слышал ее голоса. Ведь год назад, в тот памятный вечер, когда они на мгновение встретились глазами, они не сказали друг другу ни слова. Дин махнул рукой, словно отгоняя от себя что-то. «Профессор Ван, вы были правы. Не связывайтесь ни с полицией, ни с военными. И те, и другие просто кретины. Самоубийства всех этих ученых не имеют никакого отношения к рубежам науки. Я много раз пытался им это объяснить, но все бестолку. Не понимают». «Похоже, они проводят какое-то независимое расследование». «Да, причем в глобальном масштабе. Неплохо бы им знать, что двое из их списка покойников никогда не имели дел с рубежами науки, включая Ян Дун». По-видимому, упоминание ее имени давалось Дину с трудом. «Дин И, вы ведь в курсе, что я уже дал согласие сотрудничать. Поэтому мне очень хотелось бы узнать, почему Ян сделала такой выбор. Мне кажется, вам известно что-то такое...» Ван чувствовал, что выглядит очень глупо, пытаясь скрыть свои истинные намерения. «Может, лучше не надо? Сейчас вы только-только окунулись в это дело, а узнай вы побольше, и ваш дух тоже затянет в трясину. А тогда жди беды». «Я, знаете ли, практик, а мы народ не такой чувствительный, как вы, теоретики». «Ну, хорошо. Уговорили. В бильярд играете?» Дин подошел к бильярдному столу. «Играл немного в колледже». «Мы с ней любили играть. Бильярд напоминает столкновение частиц в ускорителе». Дин взял 2 шара, черный и белый, установил черный около одной из луз и положил белый сантиметрах в 10 от него. «Сможете положить черный в лузу?» «С такого расстояния любой неумеха смог бы». «Ну, давайте». Ван взял кий, легонько ударил по белому шару и забил черный в лузу. «Ха, отлично. А теперь перетащим стол в другое место». Дин взялся за крышку стола, растерянный Ван последовал его примеру. Они передвинули бильярд в другой угол, к окну. Затем Дин снова расставил шары, как в первый раз. «Сумеете повторить?» — поинтересовался он у Вана. «Ну, само собой». «Валяйте». И снова Ван легко положил шар в лузу. Дин взмахнул рукой. «А давайте передвинем его еще раз». Они подняли стол и переставили в 3-й угол. Дин расположил шары как раньше. «Бейте». «Послушайте, мы...» «Делайте, кому говорят». Ван беспомощно пожал плечами, и опять ему удалось загнать черный шар в лузу. Они передвинули стол еще 2 раза, к двери и на первоначальное место. Дин еще 2 раза ставил шары на сукно в прежнем порядке, и 2 раза Ван забил черный шар в лузу. Оба игрока чуть-чуть запыхались. «Отлично, эксперимент окончен. А теперь проанализируем результаты». Прежде чем продолжить, Дин закурил сигарету. Мы провели один и тот же опыт 5 раз. 4 из них в разных местах и в разное время. 2 в одном и том же месте, но в разное время. Но разве это не потрясающе? Он преувеличенно широко развел руки в стороны. 5 раз, с одним и тем же исходом. «Что вы хотите этим сказать?» — недоумевал Ван. «А вы в состоянии объяснить этот невероятный результат? Будьте добры, воспользуйтесь языком физики». «Ну ладно». В течение этих 5 экспериментов масса обоих шаров оставалась неизменной. Если в качестве системы координат мы выберем крышку стола, то и пространственное положение шаров не менялось. Скорость белого шара, бьющего по черному, тоже оставалась примерно одинаковой. Значит, и перенос импульса между шарами был одним и тем же. Этим обусловливается один и тот же результат. Во всех 5 экспериментах черный шар оказался в лузе. Дин взял с пола бутылку бренди и 2 стакана, налил в оба и 1 протянул Вану. Тот отказался. «Да ладно вам! Давайте отпразднуем. Мы открыли великий принцип. Законы физики неизменны в пространстве и времени. Абсолютно все физические законы в истории человечества, начиная с Архимеда до теории струн, все научные открытия и плоды человеческого разума являются побочными продуктами этого великого закона. Профессор, мы теперь можем считать себя теоретиками науки. По сравнению с нами Эйнштейн и Хокинг всего лишь заурядные инженеришки». «Я по-прежнему не пойму, к чему вы ведете». «Вообразить себе иные результаты. В первый раз белый шар толкнул черный в лузу, во второй черный отскочил, в третий черный шар взлетел к потолку, в четвертый он пометался по всей комнате, как испуганный воробей, и канул в ваш карман. И в 5-й раз черный шар, набрав скорость, близкую к скорости света, проломил бортик стола, пронзил стену и покинул Землю, а потом и Солнечную систему, как это описал Азимов. Что бы вы тогда сказали?» Смотри рассказ Айзека Азимова «Бильярдный шар». Дин внимательно наблюдал за Ваном. Тот после долгого молчания произнес. «Это произошло на самом деле. Я прав?» Дин опустошил оба стакана, которые держал в руках, и уставился на бильярдный стол так, будто ему явился дьявол. «Да, это произошло. В последние годы у нас появилось новое оборудование для опытной проверки фундаментальных теорий. Были сооружены 3 чертовски дорогих бильярдных стола. Один в Северной Америке, другой в Европе, а третий, вы его знаете, в Лянсяне. Ваш исследовательский институт нанотехнологий заработал очень неплохие денежки на поставках для него. На этих ускорителях сталкивающимся частицам можно придать энергии на порядок больше, чем на всех других. Такого уровня человечество еще никогда не достигало. И вот на этом самом новейшем оборудовании при одних и тех же частицах, одном количестве энергии и одинаковых экспериментальных параметрах получены совершенно разные результаты. Причем не только на разных ускорителях, но и на одном и том же ускорителе в разное время. Физики впали в панику. Они бесконечно повторяли опыты, не меняя условий, и каждый раз получали иной результат. Совершенно никакой системы. «И что все это значит?» — спросил Ван. Но Дин лишь смотрел на него и молчал. Не дождавшись ответа, Ван добавил. «Да, я нанотехнолог и тоже работаю с микроскопическими объектами, но вы-то имеете дело с частицами намного порядков меньше. Пожалуйста, растолкуйте мне все с самого начала». «Это значит, что законы физики не неизменны в пространстве и времени». «То есть как это?» «Думаю, дальнейшие выводы вы сможете сделать сами. Даже генерал Чан додумался. В уме ему не откажешь». Ван задумчиво посмотрел в окно. Городские огни затмевали звезды в ночном небе. «Это значит, что таких законов физики, которые выполнялись бы в любой точке Вселенной, не существует. Что, в свою очередь, значит, что физики не существует», — сказал Ван и отвернулся от окна. «Я знаю, что поступаю безответственно, но у меня нет иного выбора», — процитировал Дин. «Это вторая половина ее записки. Первую вы только что сформулировали сами. Теперь вы понимаете, почему она так поступила? Ну, хоть немного!» Ван взял в руку белый шар, погладил и опустил обратно на сукно. «Для человека, находящегося на переднем фронте теоретической науки, это настоящая катастрофа. Теоретическая физика требует чуть ли не религиозной веры, а фанатика легко столкнуть в пропасть». Прощаясь, Дин И дал Вану бумажку с адресом. «Если у вас будет время, пожалуйста, навестите мать Ян Дун. Они всегда жили вместе, и Дун была для матери зеницей ока. Теперь старушка почти все время одна». «Дин, вы знаете гораздо больше меня. Не могли бы вы рассказать подробнее? Неужели вы и вправду верите, что законы физики не неизменны в пространстве и времени?» «Да не знаю я ничего». Дин долго молча смотрел Вану в глаза и, наконец, проговорил. «Вот в чем вопрос». Ван понял, что Дин И закончил цитату, часть которой привел британский полковник. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос».